Глава 7. Шкуа. Две ключевые формулы скоростного соблазнения, которые сводят женщин с ума. А сейчас слушай внимательно. В этих заметках сконцентрирована суть мгновенного соблазнения. Здесь нет никакой воды, лишних слов и так далее. Все, о чем здесь говорится, прошло реальную проверку в жизни. Послушай, эти две ключевые формулы скоростного соблазнения должны идти совместно с остальными инструментами и техниками. Все, о чем я говорил ранее, должно сочетаться и переплетаться с этими двумя базисными алгоритмами. Первое. Выбор способа начального сближения и преодоления сопротивления женщины. Формула номер один. Необходимо разрушить ее текущее состояние и набор исходных убеждений. Далее, сфокусировать ее внимание на себе и контролировать ее внутренние репрезентации. Пункт первый. Разрушение текущего состояния и набора исходных убеждений. Наилучший подход – использовать юмор или неожиданную сильную прямоту. В обоих случаях ты вталкиваешь ее в свое состояние и выталкиваешь из ее состояния, в котором она находилась. И тогда ты можешь вести ее в том направлении, которое тебе нужно. Поговорим об использовании юмора. Женщинам не только нравится парень, который заставил их смеяться, но смех производит сдвиги в женской физиологии и изменяет фокус внимания, прерывает ее текущее состояние и создает временную пустоту в голове, которую ты можешь вовремя заполнить. Подумай сам, вспомни случай, когда ты был в отвратительном настроении, а твой друг рассказал классный анекдот, и ты расхохотался. Что при этом произошло? Ты ведь начал чувствовать себя намного лучше, не так ли? Поэтому, используя юмор как прерыватель, ты можешь подойти к женщине и заполучить ее при помощи любой из описанных мною техник. Например, вчера я был на пляже и приглядел трех молоденьких газелей, с которыми мне захотелось повстречаться. Они беспечно резвились на волнах. Как я использовал юмор, чтобы сломать лед? Я вошел в воду. В воду, а не на воду. И сказал, используя южный акцент: «Черт побери, здесь определенно очень много воды». Конечно, они все засмеялись. Дальше я продолжил очень мягко, но с мощным входом, о котором сейчас расскажу. Понимаешь, один из лучших подходов, который я использую для встреч с женщинами, заключается в том, что я веду себя с необычайной прямотой, но также и очень мягко и нежно. Эта комбинация создает почти гипнотическое очарование. Я проиллюстрирую мой подход. Например, я выбираю привлекательную для меня женщину, затем мягко и вежливо, но напрямую подхожу к ней и говорю: «Прошу прощения, простите, что прервал вас, но я хотел вам сказать». Пауза на секунду или две для эффекта. Она начинает думать: что он мне собирался сказать? Что вы потрясающе привлекательная, и мне очень хочется повстречаться с вами. Снова пауза. Меня зовут Грегори. Затем я протягиваю свою руку и пожимаю ее руку. Почему такой подход работает? Я веду себя прямо, без извинений и оправданий. Я просто излучаю уверенность. Я делаю это мягко, я говорю медленно, никакой спешки. Я излучаю твердость, тепло, надежную силу, а не нужду или сексуальную озабоченность. Неважно, что за секунду до этого она была занята спущенной петлей на колготках или прыщиком на подбородке, ты получил ее внимание главным событием. Пункт второй. Сфокусировать ее внимание на себе. Когда ты прервал ее существующий в данный момент ход мыслей, ты должен сфокусировать ее внимание на себе. Если ты этого не сделаешь, то напрасно потеряешь время. Когда ты взял ее руку в свою при знакомстве, ты смотришь прямо ей в глаза. Значит, ты уже твердо встал на правильный путь. Но чтобы резко ускорить этот процесс, я использую технику, которую называю «принцип внедрения». Что это означает? Просто ты должен внедряться в ее личное пространство. Мягко. И очень-очень-очень медленно. Не так, чтобы она начала вырываться и убегать от тебя, но так, чтобы она становилась заинтригованной и слегка возбужденной. Как это сделать? Ну, например, когда ты взял ее за руку при знакомстве, не отпускай ее после рукопожатия. Держи ее руку и продолжай говорить с ней, глядя ей прямо в глаза. Будут ли некоторые женщины пытаться отнять руку? Конечно. Но 30 или 40% догадайся, что они будут из тех, что напряжены и устали от повседневной скуки и давно ждут какого-то приключения. Ну так что? Пункт третий. Контролировать ее внутренние репрезентации. Сейчас ты перешел к третьему, самому важному шагу. Взять ее контроля над ее внутренними репрезентациями. Это просто-напросто означает, что тебе надо направлять ее визуализации, внутренние диалоги и возникающие чувства. Делать это надо при помощи структурированного использования языка. Ты можешь сказать что-то вроде «Знаешь, я могу точно сказать, что ты женщина с великолепным вкусом». А когда она спросит, откуда ты знаешь, отвечай: «Потому что ты смеешься над моими шутками. И чем больше тебе нравятся мои шутки, тем больше ты с нетерпением ждешь, что у нас с тобой все получится». Когда она засмеется над последней фразой, ты скажешь: «Вот видишь, так и есть. Вот почему последняя часть так важна. Ты сейчас уже установил небольшой контроль над ее реакциями. Она смеется. Ее смех запускает как раз самый нужный шаблон мышления и состояние, которое ты вызвал. С нетерпением ждать, чтобы у нее все получилось с тобой». В добавление к этому ты можешь сказать: «Серьезно, ты когда-нибудь встречала человека, который тебе сразу понравился, покажи пальцем на себя, и ты про все забывала и начинала представлять себя вместе с ним, чувствуя, что все хорошо и приятно?» А когда она задумается, скажи: «Да». Ты скажешь: «Вот видишь». Когда она задумается и скажет «Да», ты скажешь: «Вот видишь». Когда об этом задумаешься, и просто продолжай беседу. Чего ты добился этими действиями? Ты не только сумел придать нужное направление ее мыслям, но еще и внушил ей, как именно нужно про это думать. Хорошо. Перейдем дальше к суперформуле скоростного соблазнения номер 2. Выбор способа начального сближения и преодоления сопротивления женщины. Формула номер 2. Создать состояние, связать его с собой, увеличить интенсивность. Пункт 1. Создание состояния. Ты уже понимаешь, что не существует таких состояний, как любовь, привязанность, влечение. Нет, я не говорю, что люди никогда не испытывают этих состояний, но эти состояния являются результатом внутренних ментальных процессов, которые обладают структурой и последовательностью. И поэтому при мастерском словесном описании эти состояния можно вызвать намеренно. Вообще говоря, сначала мы запускаем, достаем состояние, называя его, затем описываем компоненты состояния, используя такие вводные грамматические структуры. У тебя когда-нибудь бывало? Это так же, как если. Ты можешь вспомнить, когда в последний раз? Я прерву свои словоизлияния для того, чтобы сделать очень важное побочное замечание, которое критично для великого соблазнителя. Для того, чтобы быть мастером вызывания состояний, великий соблазнитель должен уметь вызывать некоторые из состояний, которые он хочет вызывать у других, в себе. После этого он сможет использовать свои собственные чувства как руководство для вызывания нужного состояния. То есть, другими словами, мгновенное соблазнение требует, чтобы ты осознавал весь спектр эмоционально-чувственных состояний, доступных людям. Следующий принцип такой. Действуй первым. Помести себя в одно из тех состояний, которые ты хочешь вызвать у других. Сейчас мы не будем разбирать методы вызывания состояний, если ты читал предыдущие главы. У тебя уже есть основные понятия. Поэтому мы перейдем к пункту номер 2. Привязать состояние к себе. Одна из проблем, которая возникала на ранних этапах становления скоростного соблазнения, была названа мной эффектом мыльного пузыря. Я понял, что можно вызвать у женщин нужные состояния, эмоциональные реакции, но очень часто эффект был только временным. Как только прекращалось описание, прекращалось и состояние. Поэтому понадобились связывающие команды. Эти команды служат для продления состояния процесса во времени и привязывают состояние чувства к соблазнителю. В них даются указания, когда нужно выполнить команду. Последний является решающим фактором. Понимаешь, подсознание очень внушаемо, но у него нет понятия времени. Для подсознания все равно минута или десятилетие. Если ты не скажешь, когда надо выполнять команду, то подсознание может никогда ее не выполнить. Выполнить 3 дня спустя или выполнить ее с другим парнем, когда тебя не будет поблизости. Некоторые примеры связующих команд. Делай это сейчас. Делай это со мной сейчас. Или другие комбинации этих слов. Они действуют как мощные, невоспринимаемые сознанием внушения и одновременно являются якорями, которые включают в женщине прежде испытанное состояние по определенной команде, которая может быть дана в любой момент. По сути дела, ты можешь привязать ее мышление не только к моменту своего присутствия, но с помощью якоря можешь включить у нее нужное состояние тогда, когда будешь находиться за 1000 миль от нее. Все, что нужно сделать, помочь создать видеофильм в ее голове, а потом нажать и не отпускать кнопку воспроизведения. Другие методы привязывания включают в себя телесные якоря, прикосновения, жесты и интонации. Будет разумно использовать все ее органы чувств в комбинации, тогда у нее не будет шансов ускользнуть. Пункт 3. Увеличение интенсивности состояния. После того, как ты добился, что женщина мысленно двинулась в желательном для тебя направлении, настало время прибавить газу. Есть несколько способов добиться этого. Среди них – держать якорь включенным. Давать скрытые команды на концентрацию на этих чувствах и их усиление. Использовать сексуальные метафоры. Раздвигается, чувствуешь, как проникает в тебя, движется снова и снова, становится все больше. Если ты сам будешь интенсивно переживать состояние, которое описываешь ей, это чрезвычайно сильно повлияет на силу ее ощущений. Только при этом тебе важно сохранить внутри себя холодного наблюдателя, который будет продолжать замечать, что происходит. Если ты забудешь о наблюдателе, то можешь сам кончить от своего собственного рассказа, а она уйдет, когда ты будешь, как глухарь, упиваться звуками собственной песни. Связывание мыслей. Первый принцип – придать направление ее мыслям. Техника связывания мыслей исходит из того, что люди по существу являются машинами для гипноза. Если ты скажешь их мозгам, в каком направлении двигаться, то они будут это делать, потому что люди не воспринимают сознанием такой тип информации. Люди заняты разбором содержания той мутной болтовни, которую они слышат. Их сознание слишком занято словами, причинами, данными, фактами, и по такому типу информации они могут и будут сопротивляться. Но как они смогут сопротивляться направлению своих собственных мыслей? Никак. Второй принцип, который необходимо добавить к приданию направления, это связать два чувства, два явления, два события в одну цепочку. Приведу пример. Предположим, перед тобой моргает глазками прелестная цыпочка, на которую ты хочешь произвести впечатление. Ты можешь рассказать ей много всякой всячины о себе. Ты можешь сообщить ей такие, например, глупости. «Меня любят женщины, потому что я очень умный, веселый и при деньгах». Другим нравится моя честность, третий влюбляется в меня за мою внешность. Ну да, все правильно. Проблема в том, что вываливая на нее эти факты, обоснования и причины, ты заставляешь ее выслушивать подобное в миллион первый раз, и она не купится на это. Если ты хочешь воспользоваться подобным подходом, почему бы сначала не придать ее мыслям определенное направление? Например, вот так. «Привет. Ты когда-нибудь встречал такого человека, которого тебе сразу же хотелось узнать поближе? Укажи на себя». Такое желание начинается глубоко внутри, вызывает волнение и предвкушение радости и сюрпризов, которые будут у тебя, когда ты узнаешь такого человека получше. Если у тебя такое бывало, то пока я с тобой говорю, ты можешь очень хорошо вспомнить такие чувства. Мне просто интересно, что у тебя возникает сначала, представление о том, как приятно быть с этим человеком, а потом желание познакомиться с ним поближе, или наоборот, сначала возникает желание познакомиться с ним поближе, а потом ты начинаешь представлять себя вместе с этим человеком, укажи на себя. Так, и что ты сделал? Ты настроил ее представление, дал направление ее мыслям. Ты сделал ее восприимчивой к тому ходу вещей, которого ты желаешь. Как это произошло? Ты заставил ее вспомнить состояние и чувства, в которые ты сам хочешь ее погрузить. Ты дал ей команду оставаться в этом настроении, пока она говорит с тобой. Ты это сделал, когда сказал фразу «пока я с тобой говорю». Ты придал ее мыслям определенное направление. После таких действий она стала более восприимчива к любым фактам о тебе, которые теперь ты можешь на нее вываливать. Теперь этим фактом внутри нее создана рамка. Она воспринимает эти факты в нужном эмоциональном ключе. С того момента, если ты незаконченный кретин, она стала жареным мясом для твоего ужина. Красота этого подхода еще и в том, что тебя невозможно схватить за руку или обвинить в попытке соблазнить ее. Она даже не заметила, что ты подтолкнул ее к самому краешку. Она может чувствовать какую-то непонятную силу, исходящую от тебя. Силу, неотразимо привлекательную и очаровывающую. Ты всего-навсего спросила о последовательности ее переживаний. Ты захотел узнать, в каком порядке она испытывает определенные чувства. Это отличный способ замаскировать те приказы, которые ты даешь ей в своей речи. Внешне все выглядит так, что ты просто искренне интересуешься ее переживаниями. А мы гусары или кто? Можно ли это использовать для того, чтобы что-нибудь продать? Можно ли это использовать для того, чтобы заключить нужный контракт? Конечно. Придай мыслям собеседника то направление, которое ведет к твоей цели. Сделай это до того, как ты непосредственно начнешь в чем-то убеждать человека, и результаты тебя самого удивят. Между прочим, фраза «когда ты вспоминаешь» – это то, что называется пресуппозицией. Пресуппозиция – это то, что необходимо допустить, чтобы все сказанное предложение было осмысленным. То, без чего сказанное, не может существовать. Такая фраза «когда ты вспоминаешь» предполагает, что она будет вспоминать. Есть огромное число способов использования пресуппозиций для получения того, чего ты хочешь. С их помощью ты превращаешь сопротивление в согласие. Ну, конечно, верный мой читатель, конечно. Разве я могу разочаровать тебя? Конечно, я дам тебе второй главный принцип – связывать мысли в одну цепочку. Любое решение, которое принимают люди, основывается и зависит от их состояния. Если тебе не нравится решение, которое они принимают, сначала измени их состояние, а потом пытайся изменить их решение. Даже дети инстинктивно понимают это. Если ребенку нужна новая игрушка, он не обращается к папочке или мамочке, когда они раздражены или расстроены. Нет. Он зорким орлиным взором наблюдает за настроением папочки и, дождавшись момента, когда он в нормальном состоянии, без труда добивается его согласия. Мы, взрослые, далеко не так сообразительны. Мы без предисловий начинаем требовать желаемого, независимо от состояния другого человека. Если при этом ничего не получается, разве мы пытаемся изменить его состояние? Разве мы ждем другого подходящего момента, когда состояние станет более благоприятным? Нет. Обычно мы повторяем одно и то же, снова и снова, только громче, сильнее, настойчивее. Поэтому ключевым моментом здесь является вызывание или создание правильного состояния. Для этого используются приемы связывания мыслей. Необходимость применения таких техник возникает тогда, когда ты начал получать от женщины признаки сопротивления в форме неприхода на назначенное свидание, обещания звонков, их отсутствия и так далее. Это как раз время остановиться и задать себе несколько вопросов. Первый. Каков ее настрой по отношению ко мне сейчас? Второй. Каков должен быть ее настрой ко мне? Третий. Как я могу поразвлекаться, переводя ее из сегодняшнего настроя к тому, которого я хочу? Можно рассмотреть это как построение цепочки состояний, в которой первое звено – это ее сегодняшнее состояние, а последнее звено – это то состояние, в котором ты хочешь ее трахнуть. А всю цепочку можно представить как ошейник, который ты надеваешь ей на шею. Предположим, она по каким-то причинам равнодушна к тому, что с тобой происходит. Допустим, что состояние, в котором ты хочешь ее видеть, это непреодолимое страстное желание быть с тобой. Между этими двумя состояниями есть небольшой разрыв, ты заметил? Поэтому тебе нужно построить несколько промежуточных состояний. Допустим, любопытство, заинтригованность, смех, удовольствие, волнение, желание при помощи техники связывания мыслей. Ты можешь попробовать вот так. Ты знаешь, когда мы с тобой встречаемся, я каждый раз не знаю, что из этого выйдет. Какое-нибудь приключение или просто приятное времяпрепровождение. Но я точно знаю, что мы будем много смеяться, не так ли? Скажи, ты очень сильно начинаешь ждать наших встреч? Здесь все высказывание наполнено пресуппозициями. Первое, что мы будем встречаться. Второе, что будет волнующее приключение, либо приятное времяпрепровождение. Третье, что будет много смеха. Четвертое, что она думает об этом. Пятое, она с нетерпением ждет этого. Вопрос, насколько сильно. Ну и что? Подействует ли это? Да, если ты скажешь это с улыбкой и скажешь так, что любому ясно. Ты действительно настроен на приключения или на приятное времяпрепровождение, когда ты уверен в том, что то, что ты сказал, подействует, Твоя манера проводить подобные воздействия должна включать в себя такие вещи, как интонацию, в которой ты предполагаешь реальный результат твоего воздействия. Поэтому правила таковы. Всегда предполагай, что твое высказывание приведет к нужной тебе реакции. Всегда предлагай такие сообщения, которые заставят ее принять и, очень важное и, получить удовольствие от твоего общения. Если ты не будешь связывать принятие и удовольствие, то ты ставишь под угрозу все твое взаимодействие с ней. Если же ты будешь связывать ее согласие, принятие и удовольствие, она не сможет сопротивляться, потому что она будет хотеть тебя. Разумно? А сейчас еще один очень простой и очень мощный способ связать мысли. Он заключается в том, чтобы заставить ее смеяться. Когда она будет смеяться, обрати ее внимание на это и скажи: «Смотри, ты смеешься». Это очень приятное чувство. И чем больше ты смеешься, тем больше ты понимаешь, что тебе хочется встречаться со мной. Кажется очень простым, но это действует. Фраза построена так, что связывает два события – ее смех и ее желание встречаться с тобой. Вот еще возможные способы использования. Чем больше ты думаешь, что это невозможно, тем больше понимаешь, что на самом деле ты сделаешь. Или: чем больше ты смеешься, тем больше понимаешь, что тебе хочется провести побольше времени со мной. Ты хочешь просто выпить кофе или пойдем вместе пообедаем? Или: чем больше ты думаешь о своем дружке, тем чаще обнаруживаешь, что думаешь обо мне. Ну что, разве не здорово? Механика скоростного соблазнения. Веришь или нет, но у меня есть критики. То есть люди, которые меня не любят. Люди, которые считают, что я не должен учить тому, чему я тебя учу. Я часто слышу от этих кретинов что-то вроде такого. То, о чем ты говоришь, не действует. Ты хочешь, чтобы все стали магами. Честно говоря, мне плевать, о чем думают эти тупые болваны с куриными мозгами. Меня волнует, что ты, дорогой мой читатель, думаешь о скоростном соблазнении. Здесь нет никакой магии. Не надо меня путать. Если ты похож на некоторых моих студентов, которые, когда впервые появляются у меня на семинарах, и у них члены яйца похожи на высохшие березовые листочки в банном венике, а когда они поймут, в чем суть скоростного соблазнения, и начнут ловить кайф от 4 или 5 невероятных красоток, то со стороны это выглядит как нечто магическое. Для того, кто не понимает, что ты делаешь, это выглядит как магия и волшебство. Или проституция. По своей сути, скоростное соблазнение – это механика. Она просто требует выполнения определенной последовательности действий, некоторых простых условий и ограничений, и если это выполнено, то она действует как молоток по отношению к гвоздю. Это, конечно, необычайно мощная механика, которая требует заботы и технического обслуживания. Это похоже на мощный 8-цилиндровый 450-сильный двигатель. Для его работы нужно топливо и кислород. Так и скоростное соблазнение нуждается в некоторых необходимых условиях. Благодаря этим необходимым условиям становится неважным возраст, внешность, наличие денег, социальный статус и другие внешние факторы, которые находятся за пределами твоего контроля. В данной главе я хотел бы провести обзор необходимых для работы скоростного соблазнения условий, обсудить с тобой способы использования этих условий для увеличения количества и улучшения качества твоей дичи.